Участники 9-го съезда Кимрсенского социалистического союза молодежи 26 августа в Пхеньяне в Доме культуры 25 апреля посмотрели документальный фильм «Славная история державы сильной молодежи». Вместе с ними посмотрели фильм зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Чхэ Ёнхе и работники ЦК партии. Фильм показывает историю руководства молодежным движением великого Кимрсена, Ким Чен Ира и Ким Чен Ына, которые впервые в истории основали идеи об отдаче приоритета молодежи, показали пример мировой значимости в решении вопроса молодежи и прославили нашу страну как единственную в мире державу с сильной молодежью.